Когда Джек добрался до дома старшего, то увидел, как тот практикует навыки боевых единоборств. Юноше эти искусства напоминали восточные единоборства, где мастера красиво танцуют в попытке запугать хоть кого-нибудь, с единственным отличием состоящим, движения мужчины создавали вибрации в воздухе, а на его ладонях иногда появлялось голубое свечение. Когда Генри делал резкий удар кулаком, поток воздуха сметал пыль в направлении удара на несколько метров вперед. Для Джека это выглядело потрясающе, из-за чего парень на мгновение забыл цель своего прихода, но вскоре покачал головой, возвращая мысли на место. «Старший, старший, у нас проблемы!» — выкрикнул юноша, быстрыми шагами подходя к Генри. «Тару, что ты уже учудил?» Мужчина прервал свою тренировку, подошел к крыльцу и взял полотенце, чтобы вытереть пот, а потом посмотрел на парня, на котором лица не было, а губы были синюшные. «Ты выглядишь как корова при смерти». «Я в порядке», — быстро замотал голову юноша и замялся. Это, хотел уже опровергнуть замечание старшего, но потом понял, что Генри попал прямо в точку. Случилась беда. Затем он рассказал все, что с ним произошло, исключая темный лабиринт, и не забыл о последних угрозах лидера бандитов. «Ты хочешь сказать, что встретил бандитов кровавой руки в лесу, когда охотился?» Недоверчиво переспросил Генри и стал осматривать ходячую катастрофу перед собой. Его глаза упали на мифрильный топор. Это оружие было даже лучше, чем его меч. Откуда парень получил такое оружие? Только, если Тару сказал правду. Чем больше он обдумывал то, о чем рассказал Джек, тем больше начинал нервничать. Этот топор того лидера? Да. Насколько лидер бандитов силен? Генри задал самый интересующий вопрос. Он слабее старшего, но точно сказать не могу. Ясно наверняка, его этап формирования основ. Предположительно первый уровень, предположил Джек. Этот мифрильный топор делает мое тело легким, как перышко, а мышцы крепче. С ним я был только немного медленнее. Это хорошо, с облегчением выдохнул мужчина. Я думаю, он приведет с собой людей, если решит напасть, высказал свои опасения Джек. Да, это проблема. Ладно, оставайся в деревне, а я попробую найти решение, сказал Генри, потирая виски своей рукой. Не переживай, ты не виноват в случившемся. Скорее всего, бандиты так планировали напасть на деревню, судя по тому, как близко они охотились. Мужчина постарался успокоить юношу. После слов старшего у Джека отлегло от сердца, а чувство вины, которое он испытывал, уменьшилось. Но полностью соглашаться с Генри не стал. «Старший, я пойду обратно на охоту». «Исключено», — сразу отказал Генри. «Это слишком опасно. Зачем тебе идти опять в лес? Ты можешь поглощать аниму и здесь, как делает это Анна. Она, кстати, уже на первом уровне закалки тела. Только из-за того, что слишком мало времени осталось до экзамена, я постоянно заставляю ее медитировать и как можно быстрее поднять культивацию. Вы можете заниматься вместе». Последнее предложение мужчина произнес, превозмогая себя. С одной стороны, он не хотел, чтобы эти двое слишком быстро сближались, а то, не доглядев, могло случиться что-то плохое, но с другой стороны, сильно переживал за мальца, давно согласившись с мыслью, что негодяй в будущем станет его зятем. «Я все же пойду, у меня свои планы», — настоял на своем Джек. «К тому же, все мои камни в брошенном лагере. Как только покинул темный лес, то сразу устремился сюда, поэтому у меня не было времени забрать их. Также, я еще не выполнил некоторые вещи. Не волнуйтесь, это недалеко от деревни, всего в километре. Если бандиты придут, то я первым о них узнаю и прибегу сообщить. Старший, у меня есть свои способы сбежать». Генри внимательно посмотрел на Джека, а потом еще раз прокрутил информацию о том, что юноша на втором этапе закалки тела удрал от культиватора на этапе формирования основ, пусть даже самого слабого. Даже с учетом помощи от мифрильного оружия, это все равно слишком потрясающая новость. Армейские, если бы узнали об этом, то потратили бы все свои силы на то, чтобы получить такой талант себе в руки. Этого мальца ждет великое будущее. Анночка, не сердись на старика, что заставляет тебя постоянно заниматься. Этот маленький урод слишком быстро бежит вперед. Если ты не будешь трудиться, то просто останешься в пыли его достижений, не в силах за ним подоспеть. Чтобы быть вместе с ним, тебе придется постараться, закончив оправдываться перед самим собой, мужчина медленно кивнул. Хорошо, только будь осторожен. Да, старший, Джек побежал в сторону леса. Спустя минуту парень скрылся. Наблюдая за тем, как быстро уходит Джек, Генри мог только горестно выдохнуть. Вернув себе серьезный вид, он направился в деревню. Первой его остановкой стала кузня. Сейчас Генри стоял возле пустой кузницы, высматривая кузнеца. Обычно этот неразговорчивый мужчина со скверным характером постоянно находился на месте. Он там и работал, и ел, и отдыхал. Деревенские временами наблюдали, как кузнец спал с бутылкой в руке на лавочке прямо у печи, используя мехи как подушку под голову. В ближайшее время солнце зайдет за горизонт так, что можно считать, что уже вечер и кузнец должен отдыхать. «Кирк!» — громко позвал Генри. Вскоре послышался шум из подсобки за мастерской, и через минуту оттуда вышел лысый мужчина. В данный момент он вытирал тряпкой руки, которые были в крови. «Чего расшумелся?» — недовольно фыркнул кузнец. «Появилось срочное дело», — ответил Генри и посмотрел на руки Кирка. «Ты ранен?» «Нет, просто мясо на ужин разделывал». «Понятно. Появились серьезные проблемы, поэтому я хотел собрать всех в деревне, кто на уровне формирования основ. Это очень срочно. Пойдешь со мной к старшей сестре Ханне?» Услышав, куда бывший вояка направляется, Кирк нахмурился, а потом кивнул. «Пошли, а ты не будешь переодеваться?» — спросил Генри, осматривая рабочую униформу кузнеца. «Нет необходимости», — ответил тот, направляясь на выход. «Тем более у меня нет другой одежды», на что Генри чуть ли не споткнулся на месте. «Серьезно, ты что, спишь в ней? Постой-ка, у тебя даже сменной формы нет, а ты эту, вообще, стираешь. Черт, да чего же эксцентричный человек?» Разные странные вопросы заполнили голову ошарашенного Генри. Мысль о том, чтобы найти помощь у таких людей, как этот кузнец, уже не казалась такой хорошей затеей. Хотя с другой стороны, а были ли у него варианты? Когда они ушли, дверь каморки приоткрылась, и оттуда что-то показалось. Если бы кто-то подошел ближе и рассмотрел, то понял, что это был палец человека. В магазине «Чешуя дракона» на стульях за столом, где хозяйка обычно демонстрирует кожу, сидят три человека. Двое мужчин и женщина пожилого возраста. Тот, что одет в легкую робу, непрерывно о чем-то рассказывал. «Ты говоришь, что какой-то малец сообщил тебе о бандитах. Он на стадии закалки тела второго уровня обокрал мастера на этапе формирования основ, загнал его и двух его подопечных в темный лес, убил подчиненных с помощью уловок, а потом скрылся. И мало того, еще удачно вышел из запретной зоны живым и невредимым, чтобы вовремя сообщить о предстоящем нападении, медленно, а в некоторых местах акцентируя внимание на фактически мистические слова», — проговорил грязно одетый лысый мужчина по имени Кирк. Все это время он большими круглыми глазами смотрел на Генри. «Ты сам понял, что за сказку рассказал? Ну, когда это ты сказал, да еще в такой манере, это, и вправду, кажется уж слишком», — неуверенно прокомментировал военный в отставке. Ханна, которая сидела рядом, тоже со скепсисом смотрела на Генри. «Ты ему доверяешь?» — спросил кузнец. «Да, твою ж бабушку. Познакомь меня с этим малолетним колдуном, пусть научит меня волшебству». Сарказмом подколол Кирк и хлопнул ладонью себя по колену. «А вы вроде бы так знакомы», — приподнял брови Генри. «А», — удивился лысый, — «он должен был недавно купить у тебя капканы. Этот тот гаденыш», — подскочил с места Кирк. «Гаденыш?» — одновременно переспросили Ханна и Генри, уставившись друг на друга. У них в голове сейчас летали разные мысли, но в одном направлении. Генри думал о том, когда малый успел нагрубить кузнецу, а после, сопоставив характер обоих, понял, что удивился бы, если они не убьют друг друга при встрече. Знал бы он, как близко был в своих размышлениях. Ханна размышляла о том, каким надо быть удачливым, чтобы попасть на глаза двум сильнейшим культиваторам в деревне и досадить одному из них. В какой-то степени, это талант, но у него хоть испорченный язык, да и характер так себе, но не думаю, что он стал бы о таком шутить. Откашлившись, Кирк дал свою оценку Джеку. Ханна чуть в обморок не упала после такого откровения. Кто-кто, а она знала этого лысого лучше всех остальных, и если он так сказал, то юноша его сильно впечатлил. Рассердить Кирка и оставить у него о себе хорошее впечатление — это не талант, а талантище. «Я сама уже сильно хочу увидеть такого гения», — откровенно призналась старуха. Тут уже пришлось откашливаться Генри. «Старшая сестра, если я не ошибаюсь, то вы также с ним знакомы». «Я», — еще сильнее удивилась женщина, а кузнец так вообще сел и тупо уставился на Генри. Судя по всему, сейчас у него произошел в голове малюсенький Армагеддон, и теперь ему нужно было немного времени, чтобы сделать переоценку юноши. «Все верно», — кивнул Генри и продолжил. Он говорил мне, что вы научили его кожевенному делу. Так это он. Тут же Ханна поняла, о ком идет речь. Ты научила его кожевенному делу? Внезапно кое-что понял кузнец и пришел в себя. Да, мне юнец показался немного способным, поэтому, смущенно ответила Ханна, но решила не продолжать. В общем, хотя то, что ты сказал, наверное, кахык-кахык слегка приукрашено, но я тоже уверена в том, что маленький брат Тару не соврал. Скорее всего, он встретил бандитов и смог сбежать. Кузнец кивнул головой, соглашаясь с женщиной. Тогда, что будем делать? Стоит ли мне взять двух лошадей и устремиться в столицу просить помощи военных? Генри предложил идею, которая посетила его с самого начала. Но Ханна покачала головой. Не выйдет. Сам подумай. Даже мы, зная парня, не верим в то, что он сказал, не говоря уже о военных. Они решат, что ты с ума сошел. Но что нам тогда делать? Спросил поникший Генри. Как он мог не беспокоиться? Если бы это был только он, то просто ждал бы гостей и завязал бой. Все-таки он не мягкая хурма, если те захотят убить его, то им придется дорого заплатить за это. Но вот у него есть жена и дочь, если их возьмут в плен, он просто позволит делать с собой все, что они захотят. Поневоле у него стали зарождаться предательские мысли о том, чтобы взять парня с семьей и дать деру в столицу. Вряд ли они нападут на деревню, так как если бы хотели, то уже бы сделали это. Но даже если придут, то точно не пришлют ради обычной деревушки кого-то из тяжеловесов основания ядра. А в таком случае, тот, кто сюда придет, здесь и останется. После этих слов она выпустила свою ауру, которая накрыла всю комнату, из-за чего некоторые шкуры и вещи попадали с прилавка, а кирка и Генри чуть ли не сдуло со стульев. Пик формирования основ. Не веря своим глазам, пробубнил Генри. В своей жизни он видел таких культиваторов в армии. Это были лейтенанты. Они внушали трепет и уважение куда бы ни пошли. То, что женщина имела такое развитие, говорило о том, что она необычный человек. С какой целью она пришла в эту деревню? Подумал мужчина, а потом откинул сомнения в сторону. А какая разница? Пока старуха на нашей стороне, остальное второстепенно. Тем более, что у всех есть свои секреты. Кузнец тоже сделал удивленное лицо. Тогда мы рассчитываем на старшую сестру Ханну. Уважительно поклонился Генри и сжал кулак в ладонь. Где бы вы ни были, пока у вас есть сила, закрепленная культивацией, то вы получите к себе уважение. Пустяки. Все же я тоже являюсь жительницей деревни, отмахнулась Ханна, довольная тем, как смогла впечатлить деревенщину. Я думаю, они все-таки нападут, но не на деревню, а на конвой, который отправится с детьми в столицу на вступительные экзамены. Это может произойти, согласился кузнец. Тогда, что будем делать? Переживал Генри. Все просто. Кирк отправится вместе с тобой сопровождать детей. Возьмите взрослых мужчин на средней и высшей стадии закалки тела. С такой группой, у вас вряд ли возникнут серьезные проблемы, предложила старуха. Согласен, как кукушка, два раза кивнул Кирк. Генри странно на него покосился. Ему показалось, что кузнец вообще не воспринимает за проблему текущие события. «А не лучше тогда вам пойти с нами?» – спросил Генри. «Нет, кто тогда останется защищать деревню? К тому же у меня есть дела и я не могу покинуть это место», – отказалась Ханна. «Хорошо, тогда на этом и закончим. Извините, старшая, что отвлекли вас», – уважительно поклонился Генри и собирался уходить. Он и так получил больше, чем рассчитывал. «Все хорошо», – отмахнулась старушка. «Кирк, а ты?» – Генри намекнул на то, что им пора, но кузнец сидел на стуле и не собирался вставать. «Я позже сам уйду. Ты иди, а я займусь покупками, коль пришел сюда. У меня рукавицы стерлись, хочу кожаные купить». «Понял. Тогда я первый прощаюсь с вами», – кивнул Генри, развернулся и ушел. В такой тишине они просидели еще несколько минут, а потом Ханна встала. «Ладно, можешь говорить. Он отошел достаточно далеко», сказала она и пошла закрывать окна. «Меня как раз Генри отвлек от допроса одного бандита, которого я поймал возле деревни», сообщил Кирк. «Что-то получилось выяснить?» «Нет, я только начал допрос, когда меня отвлекли». «Бандит ничего не знал», помотал головой мужчина. «Только то, что их организовали устроить охоту возле деревни, но запретили нападать на нее. Этот идиот просто хотел утолить свою похоть с местными женщинами. Что ты думаешь по этому поводу?» «Ты про бандитов? Я уже предполагала, что так и будет. Вероятно, они знают, кто мы такие. Поэтому не рискнут сунуться сюда ни за какие деньги. Тем более из-за мальца, который убил двух идиотов. а вот на конвой нападут. Ну мне все равно, безразлично пожал плечами Кирк. Я только мальца защищу, а до остальных мне дела нет. А, почему? С улыбкой спросила Ханна. Юнец глупый, но не идиот, и характер неплохой. Но самое страшное, скорость культивации. Она пугает, серьезно ответил кузнец. Я планировал пригласить его к нам в организацию. Я его давно приглядела и сейчас готовлю к присоединению. Я обул этого дурака на 6 золотых. Ха-ха-ха, внезапно рассмеялся мужчина, гордясь своим достижением. А я на 10. Забрала последние деньги за продажу дома, и еще 6 золотых юнец должен мне, с улыбкой сказала победительница этого соревнования. И ты тоже? То есть он сейчас должен 12 золотых монет? Лысый просвистел и покачал головой. Они перестарались мы с нагрузкой? Неа, игриво ответила женщина, а потом спокойным, но серьезным лицом сказала. Я собираюсь посоветовать его мастеру. Ты уверена? В шоке спросил кузнец. Он встал со стула и начал ходить по комнате. Это большой вопрос. У нас давно не появлялась такая молодая тень убийцы. Возбужденно проговорил он. Уверена. Мне он нравится. В нем есть что-то такое, что цепляет. Ладно, тогда я оставлю все на тебя. Не забудь вспомнить обо мне перед мастером. Когда Кирк ушел, Ханна подошла к окну и посмотрела в сторону леса. Подумав о Джеке, на ее лице начала расцветать легкая улыбка человека, который задумал какую-то шалость. Глава 29. Дрянная система. Как раз в это время Джек добрался до лагеря. В голове у него был полный бардак. Весь на взводе, юноша все никак не мог успокоиться. Чтобы хоть как-то прийти в себя, он сел медитировать с камнями истинной сущности. Через 2 часа парень остановился и выдохнул пар. Сейчас у него в руке было 2 камня, один из которых по форме напоминал ноготь пальца, а второй был в 2 раза больше. Судя по всему, они имели разную вместимость анимы, что немного расстроило парня. Он же надеялся, что все они одинаковые. Теперь Джек понял, что просто летал в облаках. Больше не став думать над этим вопросом, молодой герой отложил их в сторону и задумался. Бандиты, если бы я был сильным как Генри, то смог бы положить конец вражды еще в самом начале. А теперь люди из деревни в опасности. Мне нужно срочно увеличить силу, но культивация с камнями истинной сущности идет медленнее, чем хотелось бы. Что же делать? Задумался Джек, а потом на пути его взгляда попались лежащие горкой капканы. Точно, капканы. Я должен за задание получить навык и случайные основные характеристики. Завтра приступлю к восполнению задания, а сейчас займусь медитацией, пока не исчезнут камни, спланировал парень. В итоге герой так с ними и заснул, медитируя. Все эти переживания заставили его позабыть о голоде. Наутро проснувшись, Джек почувствовал, как затекла задница. Желая встать, ноги запутались и он грохнулся лицом на пол, успев только руки выставить перед собой. Ворча, вставая и разминая ноги, юноша решил посмотреть на количество анимы в его организме. Анима. 110-440. Неплохо. Может мне всегда перед сном в руках оставлять эти камушки? Так я время тратить не буду. Одна только проблема, что теперь нужно потратить время на закалку акупунктур. В медитации же, я это делал сразу при поглощении. В конце концов, Джек потратил дополнительное время до обеда. Как я и думал, выгодно сразу это делать во время медитации. Зная, что уже ничего не поделаешь, парень просто закрыл глаза, ссылаясь на то, что теперь не допустит такой ошибки. Закинув в рот сушеные фрукты, он приступил к подготовке выполнения задания. Первым делом, юноша нашел место недалеко от лагеря с огромным деревом и лианами. Затем стал копать рядом яму под маленький бассейн, который он сможет использовать как ванную. Сперва юноша думал, что быстро справится, но проклятые и местами гребаные корни с вонючей вязкой землей заставили его изрядно попотеть. В конце концов, когда Джек согнул лопату об корень, то стал использовать топор не по назначению. Если бы сейчас лидер бандитов увидел, как используют его любимый топор, то просто упал бы без сознания от слишком сильного шока. Под вечер, физически изнуренный, Джек стоял у ямы примерно в 2 метра длиной, 1,5 метра шириной и 1 метр глубиной. Довольный собой, юноша вытер грязный в земле топор об свои штаны. Следующим шагом стали несколько лиан, которые Джек повесил над ямой, закрепив за несколько веток дерева. Он, проверив их на себе, имитируя Тарзана, Потом юноша расставил по кругу все капканы с шагом в 2 часа, а далее до глубокой ночи вырыл еще 3 ямы и сделал 2 ловушки с примитивным механизмом спуска заостренного бревна. Довольный собой, Джек отправился спать в лагерь. С утра, как по графику, 2 часа ушло на медитацию, закалив акупунктуру и увеличив аниму еще на 4 пункта. Анима 114-440. Подавляя чувство уже нестерпимого голода, юноша приступил к поиску травы зерна. Так как ему не нужно было слишком много, он быстро справился с этой задачей, заодно прихватив сухой хворост. Взяв с собой огниво, отправился к ловушкам. Одним движением натренированной руки Джек отправил полученную искру на труд и накрыл сухостоем. Немного подув, через пару минут получил костер. Дальше все стало намного проще. Из камней сделал плиту с костром в центре. На нее поставил кастрюлю с уже приготовленной кашей из корней травы. Помешивая палочкой, положил поближе к себе вычищенный от грязи мифрильный топор и стал ждать. Черт, как же вкусно пахнет. Джек проглотил слюну, ловя себя на мысли, что когда закончит задание, устроит пир. Почему же герой потратил так много дополнительного времени на ловушки? Все очень просто. Джек банально не доверял кузнецу, а последнее его вежливое к нему обращение только еще больше насторожило юношу. Как говорится, доверяй, но проверяй. А вот мысль проверить остальные 4 капкана ему в голову почему-то не пришла. Слишком долго ждать не понадобилось. Через время сгорания ароматической палочки Джек услышал нарастающий шум с разных сторон леса, из-за чего невольно проглотил слюну. Кажется, их чуточку больше, чем планировалось. Джек неуверенно пробормотал в голос. Бум, пшик, виск. Сбоку около ловушек из кустов выпрыгнул кабан с красными глазами и слюной на пасти побежал к костру. Что за? Почему он с пеной у пасти? Перепугался парень, но не успел герой подумать о чем-то еще. Недалеко появились еще 2 кабана и устремились к нему. На вид они ничем не отличаются от первого. Все они имеют одни и те же признаки. Помилуйте, что с ними такое? Генри не говорил о подобном. Парень отпрыгнул на метр от костра и зажал топор 2 руками. Он запаниковал, потому что животные бегут не с той скоростью, с которой должны были. Они передвигаться заметно быстрее. К тому же, его испугал момент, когда один из кабанов ударился головой об торчащий из-под земли корень, но дергаясь, поднялся и с рассеченной мордой, невзирая ни на что, побежал дальше к своей цели. Это было далеко от нормального поведения. По сути, юноша впервые такое наблюдал за ними. К счастью, первый доброволец, выбежавший из леса, сразу попал в капкан, где его ногу переломило и он забился в конвульсии. Второй, который разбил голову об толстый корень дерева, все-таки нашел свою смерть в вырытой ловушке с кольями, а третий повторил судьбу первого и попался в капкан. Наблюдая, как слаженно все работает, Джек выдохнул и сомнений их посмотрел на капканы. «А я думал, что подведут», — с облегчением подумал юноша. Сзади от него раздался шум и выбежал еще один кабан и направился прямиком на Джека, который прикрывал собой путь к долгожданной еде. Наблюдая, как последний пробежал по капкану, как по своему собственному, оставаясь невредимым, парень не мог не выругаться. «Подлый кузнец, я так и знал». Смотря на стремительное приближение животного, Джек покрепче сжал топор и взглянул через систему. «Дикий кабан, закалка тела 2 уровень, ха, так он слабак», герой расслабился. Из-за впечатления, созданного первым кабаном, Джек слишком серьезно отнесся к этому делу. Все-таки, тот, кем он является теперь, не тот, кем он был, когда только стал культиватором, это 2 совершенно разных человека. Когда жертва была в полуметре от него, юноша ударил топором прямиком по черепушке кабана, используя хват 2 руками и проломив ее, достав до мозга. Перед глазами всплыли цифры любимого желтого цвета. Из-за силы, которая несло мертвое тело кабана, Джек проскользнул 0,5 метра по земле, делая 2 канавки под ногами. Не успев насладиться победой, из леса выбежало еще 3 кабана, а потом через пару секунд еще 1. «Мать родная, еще 4», — панически подсчитал Джек. Быстро посмотрел на их статистику, юноша заплакал. «Дикий кабан, закалка тела 6 уровень, дикий кабан, закалка тела 3 уровень, дикий кабан, закалка тела 1 уровень, дикий кабан, закалка тела 3 уровень, 1 маленький и 2 средних были просто легкой закуской». И так как они выбежали вместе, то герой решил, что скорее всего это свиное семейство. А вот последний — это был не кабан, а самый настоящий мамонт, который был на голову выше Джека. Вообще кабаны очень редко поднимаются выше 5 уровня. По одной простой причине: Они являются пищей для местных хищников и для людей-охотников, а чрезмерная популяция, вызванная их любимым лакомством, создала естественную конкуренцию внутри своего же вида. Поэтому размеры этого гиганта выбили всю почву из-под ног у молодого героя. После того, как парень увидел, что семейка благополучно пробежала по трапам и только самый слабый попал в ловушку, то не выдержал и в очередной раз выругался вслух. «Ах ты ж проклятый скупой кузнец, чтобы молот исчез, а печь развалилась и огонь навеки потух, кузница, чих!» Кирк поставил молот на пол, подошел к столешнице и взял лежащую там тряпку, после чего вытер нос и задумался. «Хм, кто-то вспоминает меня, наверное, та куртизанка с форта города Сыкаль, эх, какая баба!» Пока кузнец вдавался в приятные воспоминания, юноша уклонился от одного кабана, но получил по ногам от другого. ХП 32-36-4. «Твою бабушку, кузнец!» — закричал парень и скользящим ударом махнул топором по спине сбившего его кабана. Нанося 25 урона, юноша распорол спину кабану, отчего животное упало на землю и начало кататься по ней, оставляя на траве кровавые следы. Следующий кабан не стал разворачиваться, чтобы помочь собрату, а просто побежал к костру. Опрокинув кастрюлю, он стал неистово пожирать то, что упало на землю. Мамонтоподобный, увидев это, взревел, направляясь на собрата, не замечая, что на его пути в 10 метрах лежал Джек. Пробегая между деревьями, он зацепил механизм спуска ловушки с бревном. С горячими глазами Джек смотрел на бревно, которое, упав с высоты 3 метров и набрав скорость, со свистом влетело в бок огромной свиньи и там застряло, а жертва, вроде бы не особо замечая большую зубочистку, только слегка визгнула и отмахнулась от бревна, как от комара, продолжила путь. Чего? Юноша застыл на месте. И что делать дальше? Стал он подниматься и думать, как убить эту здоровую кабанью морду. В это время эта так называемая жертва настигла место трапезы сородича, по пути насмерть раздавив другого собрата. С разбегу он всем своим многотонным весом и большими бивнями протаранил еще одного бедолагу, отправив последнего в полет к ближайшему дереву. Дерево же, словив тяжелую тушу, просто переломилось пополам, а тело потерпевшего осталось неподвижно лежать на месте. Этот кабаний господин рылом стал с яростью поднимать верхний слой почвы, где лежат остатки каши, в безнадежных попытках найти источник запаха, но безрезультатно. Исследовав каждый миллиметр земли, существо подняло морду к небу и взревело, а затем покосилось на Джека. «Это он все съел». Юноша обиженно указал на неподвижно лежащую тушу у сломанного дерева. Кабан же просто проигнорировал вышесказанное и с визгом бросился на человека. «С вин мы можем договориться». Джек успел только предложить, как вынужден был сделать кувырок в бок, чтобы избежать удара этого живого бульдозера. После удачного уклонения, юноша стал наблюдать, как животное, пробежав его, врезалось в дерево, где находился еще один механизм спуска заостренного бревна, и полностью разломало его. «Твою свиную морду и кирпичом бы», пока животное было занято с освобождением себя от рут в виде деревьев. Джек подбежал к заднему копыту и ударил топором по сухожилиям копыта. С визгом свин дернул задним копытом и отправил парня в полет, а потом, в конец освободившись и прихрамывая, поспешил за ним. Когда герой приземлился на землю, ударившись своей пятой точкой об маленький камушек, то застонал от боли. Кружась, как ело на одном месте, потирая задницу, парень не обратил внимания, как его обидчик был уже в 10 метрах от него. Только благодаря культивации молодой герой смог быстро прийти в себя и наконец-то заметить приближающуюся здоровую кабанью морду. «А-а-а-а-а-а!» В панике истерически закричал Джек. В это время на его глазах огромная туша завалилась мордой вниз в яму, где голова зверя сразу же нашла пару кольев, которые мгновенно проделали в ней дыры. Еще немного прокричав и выпустив напряжение, парень расслабился. Вот только сбоку раздался какой-то звук, и когда он повернул голову, то увидел, что ранее вроде бы бездыханная туша у сломанного дерева приподняла себя и с горящими отрезвленными глазами смотрела в сторону Джека. Это он ударил. Парень сразу же указал на мертвую тушу громилы. Увидев, что и этот не стал его слушать, Джек мог только разочарованно выдохнуть. Юноша Аки-жонглер подкинул топор у себя в руке и тут же привычно поймал, а затем метнул в рыло животного с пары десятков метров. Раздался хлоп, и топор застрял в голове мертвого падающего кабана, который несколько метров по инерции проскользнул вперед и угодил в ловушку с кольями. Хуала! И туша четко закрыла дыру в земле. Первое, что сделал парень, Это собрал анимуса всех мертвых животных. В целом улов был сногсшибательным. Если бы не страх приманить шестиуровневого дикого кабана, то Джек с удовольствием повторил бы такую охоту еще раз. Его добычей стал один кабан 6 го уровня, по одному кабану 1 го, 2 го и 4 го уровня и 4 кабана 3 его уровня. Анима 119 440 плюс 5 c1 ур. Анима 130 440 плюс 11 c2 ур. Анима 145 440 плюс 15 c3 ур. Анима 162 440 плюс 17 c3 ур. Анима 179 440 плюс 17 c3 ур. Анима 194 440 плюс 15 c3 ур. Анима 216 440 плюс 22 c4 ур. Анима 248 440 плюс 32 c6 ур. Довольный своим уловом, он взял все туши и стал перетаскивать к своему мини-бассейну, а после подвязывал за лианы над ним и отрубал голову с нескольких ударов. После пошел за следующей тушей. И так он делал, пока над ямой не оказалось 6 окровавленных туш и одна безголовая лежала на краю. Видок был так себе. У парня все настроение от быстрого получения аниме исчезло еще при первой отсеченной голове. Пока ванна заполнялась кровью, юноша сел и стал закалять акупунктуры. Изредка поглядывая на уровень воды, Джек просидел в медитации до ночи. Переработав часть полученной аниме и закалив акупунктуры, он подошел к ванне и посмотрел на нее с искривленным выражением лица. «Тупая система, что это за задание такое?» – пробубнил юноша, а после, смирившись с судьбой, разделся и стал погружаться в ванну. Кряхтя-пыхтя, Джек в конце концов умастился полностью погруженный, оставив только голову над поверхностью. Честно говоря, если не думать о том, что это кровь, то чертовски удобная и теплая водичка получается, заметил герой. Но естественно парень об этом никому и никогда не признался бы. Выкинув все лишние мысли, он стал ждать. Прошло 5 минут, потом 10 минут, 15 минут. Дрянная ты система, только не говори мне, что я должен погрузиться с головой. Система, придуманная гребенным психопатом, ненормальным чудиком и просто конченным человеком. «А-а-а!» — кричал во всю глотку. Сперва парень кричал и ругался, а потом стал просить и молиться. «Ну, пожалуйста, я же сделал, как ты хотела, даже чуть не умер. Я к тебе со всей душой, а ты, боги, сжальтесь надо мной. У меня удача 17. Хнык. Джек сделал вдох и выдох, а потом постучал ладошками себе по лицу, оставляя две кровавые кляксы на щеках. Сделав еще один глубокий вдох, он резко погрузился под красную воду. В момент, когда края губ коснулись крови, он зажмурил глаза, а перед ним вспыхнуло окно. Расчет наград завершен. Задание выполнено. Награды. Навык поглощения родословной. Второстепенные награды. Все характеристики плюс 1. Но парень банально не успевал среагировать, чтобы в доли секунды остановить погружение. Поэтому, окунувшись, он весь кровью омытый вынырнул с диким ревом, сопровождающим изменения по всему ему телу. Джек каждую секунду чувствовал, что становится сильнее. Дрянная система. Глава 30. Поглощение родословной. Солнце медленно приближалось к закату, освещая потрескавшуюся землю от засухи. В некоторых местах на ней виднелись странные на вид растения, а поверхность земли имела явный фиолетовый оттенок. В данный момент мужчина среднего возраста сидел и жарил огромный кусок мяса, облокотившись на темный объект за спиной. Его голову покрывали темные густые волосы, спадающие до самих плеч. Глаза отрешенно смотрели на кусок мяса, а самые чувствительные к эмоциям люди могли бы увидеть в них невысказанный вопрос. На пальцах обоих рук одеты кольца разной формы и цвета. Они слегка не вписывались в эстетический образ мужчины. Одно кольцо на его руке начало светиться светло-голубым светом. Кто-то пытался с ним связаться. Определив, кто это был, он послал силу души в кольцо. Воздух перед ним пошел рябью, и в скором времени образовалось зеркало круглой формы. Если бы сейчас тут находился Джек, то сразу узнал бы в нем отражение старшей сестры Ханны. «Давно ты со мной не связывалась, маленькая Ханна. Что-то случилось, что ты решила связаться в ночное время? Ах, снова ты безнадежно тренируешь маскировку. У тебя полностью отсутствует талант в маскировке», — пробубнил мужчина, возвращая взгляд на готовящееся блюдо. «Мастер, я же звонила вам буквально полгода назад», — старуха надула губы. «Прекрати кривляться с этим старым лицом, отвратительно. Ты уже нашла темный лабиринт в черном лесу?» Он продолжил задавать вопросы. «Хех, нет, к сожалению», — Ханна покачала головой. «Я использовала тот же способ, что и мастер, но безрезультатно. Вскоре я перебью всех демонических волков, но у меня есть подозрение, что это бессмысленно, начала жаловаться женщина. Ну, значит, не судьба. Я случайно наткнулся на то место и уверен, что камень еще там и принимает других претендентов. Если ты не смогла найти его, значит, тебе не суждено. Возвращайся. Я хотела испытать счастливый шанс до прорыва, чтобы накопить импульсы судьбу. Так как это проблематично, думала закончить через месяц, но случайно на глаза попался один молодой человек. Я считаю, что у него все шансы стать девятой тенью убийцы, решительным тоном сказала Ханна. О, правда что ли? Удивился мужчина. По большей части он так удивился из-за того, что это не первый раз, когда его младшая ученица находила какой-то талант. И как правило, это был незаурядный человек. Впервые она говорила так решительно и серьезно, что не вписывалось под ее достаточно игривый характер. Вот именно из-за этого мужчина захотел посмотреть на того, кто смог сотворить такое чудо. Да, ему 13 юнец на втором уровне закалки тела. Посредственно, расстроенно проговорил мастер, чувствуя, что на этот раз она явно ошиблась. Он потратил на это 7 дней, продолжила Ханна. Это уже неплохо. Правда, он, наверное, столько лекарств проглотил, что его кровь можно использовать в качестве яда для убийства. Сначала мастер был озадачен, но потом сразу подумал о самой вероятной причине такого рывка в культивации на ранних этапах. Да что там ранних, такого можно добиться и на стадии формирования основ. Решив, что так и есть, мужчина снова вернул взгляд на мясо. Заметив, что наконец одна сторона подрумянилась, он перевернул кусок жаркого. Он не пользовался алхимией. Парень, сирота в богом забытой деревне. Небесное тело, заинтригованно спросил мастер, вскинув брови вверх. Я проверила, но нет. Пацан добился этого сам, сказала Ханна и стала думать, говорить о своих догадках или нет, но все же продолжила. Я думаю, что он съел какое-то чудо-лекарство или плод в темном лесу. Его тело кажется сильнее обычного. С помощью одного мифрильного топора среднего качества, которое усиливало подвижность анимы в мышцах, он смог убежать от слабого мастера формирования основ первого уровня. Такого могут достичь только прямые потомки древних кланов. Я думаю, что юноша встретил счастливый шанс в запретной зоне. Понятия не имею как, но он свободно может заходить и выходить оттуда. Потом она рассказала все, что ей рассказал Генри, а также хорошие впечатления, которые парень произвел на Кирка, и упомянула о том, что имеет талант в кожевенном деле. «Тебя послушать, так он какой-то колдун. Но даже если это приукрашено, я заинтересован в нем. Если он согласен к нам присоединиться, то дай ему вступительное задание и коль он такой способный, увеличь сложность», — отдал наставление мастер. «Если парень пройдет, то я сам с ним встречусь, когда мальчик отправится на основной континент». Ханна была очень удивлена тем, что мастер лично придет увидеться с юношей. Обычно проходит определенное время, когда мастер понаблюдает за тенью убийцы, а только потом встречается с ней, чтобы дать наставление. Но женщина не стала сильно углубляться в этот вопрос. На его месте, скорее всего, она поступила бы точно так же. «А как у вас дела? Нашли легендарные врата?» «Нет, видимо, как не судьба тебе найти лабиринт, так мне не судьба найти врата. Одно знаю точно, они должны быть здесь, на территории троллей. Может, это в тронной горе короля тролля?» предложила Ханна. «Нет, я уже там был», покачал головой мастер. «Может, их не существует?» «Существует, точно существует. Просто должен быть механизм или какие-то условия, чтобы путь к ним открылся. Я уверен в этом, потому что был в таких местах, которых не должно существовать в этом мире. Нет культиваторов, способных на такое. Нет профессий, реализующих подобное. Поэтому они точно должны быть». Его взгляд переместился на зеркало, отчего его ученице стало неудобно, и она почувствовала давление на душу. «Простите, мастер, это непослушная ученица», стала оправдываться Ханна. «Ты не виновата. Просто я был невнимателен. Слишком долго ищу их. Я надеюсь, что вы все поможете мне в поиске врат. Ведь это важно и для вашего будущего. Мы сделаем все возможное», быстро пообещала Ханна. «Ладно, давай заканчивать. У меня скоро ужин». Мастер взял готовое барбекю и стал дуть на него. «Сообщи мне, когда юнец пройдет испытание и направится на континент, тогда я выдвинусь, чтобы встретить его». «Поняла». «Младшая вынуждена покинуть мастера», ответила Ханна и отключилась. Мужчина откусил кусочек и с удовлетворением проглотил. как же вкусно, а твое тело прям сокровище для гурмана», — сказал мужчина и похлопал левой рукой по камню, на котором сидел. «Если взглянуть с высоты на место пикника, то можно увидеть здоровую тушу, покрытую чешуйками по всему туловищу и с шерстью на голове. У монстра задние лапы и здоровый толстый хвост рептилии, а спереди два отростка, как у богомола, с четырьмя здоровенными лезвиями в виде когтей, голова, вросшая в тело, и огромная пасть с отверстиями вместо носа. По туловищу вплоть до хвоста располагались множество круглых змеевидных глаз, смотрящие в разные стороны. Сам монстр длиной как минимум в пару сотен метров. «Мясо у тебя, конечно, вкусное, но что ты такое?» — задумчиво пробормотал мастер и снова принялся за еду. Джек в это время бежал по лесу, сломя голову. Конечно, направление выбрал прямиком к водоему, добежав до которого, парень тут же рыбкой прыгнул в воду, практически истерично драя одежду и свое тело. Когда он плавал в кровавом океане до испытания мастера предка, он еще мог это стерпеть, так как все-таки это была иллюзия, но реальность – совсем другое дело. Когда юноша закончил, то почувствовал себя очень уставшим и неистово голодным. После он вернулся обратно к месту прошлой схватки, где и начал с того, что снял шкуры со всех кабанов. Чтобы перетащить все это добро к лагерю, ему пришлось делать три захода. Два захода на шкуры, один для самого маленького кабана, которого решил приготовить. Трапезу Джек начал уже под лучами утреннего солнца. «Эх, я потратил всю ночь и не лег спать, хм», — посмотрел на шкуры, разложенные внизу у лагеря. Парень хотел заплакать. Еще столько работы. Из-за того, что дымчак закончился, ему не хватило обработать последние два шкуры. В любом случае, долг он сможет отдать, а оставшиеся продаст по два серебра, за которые купит несколько мешков с дымчаком. Теперь он мог посмотреть на навык. Когда Джек открыл меню, то увидел, что активировалось последнее подменю с иконкой кулака. Перейдя в это, него открылась книга, состоящая из одной страницы. На ней было написано описание полученного навыка. Поглощение родословной. Навык с помощью духовной силы позволяет собрать сущность крови жертвы с родословной, которая умерла недавно, и отсоединить от нее семя родословной. Мастер может поглотить такую родословную и получить одноразовое повышение случайных характеристик. Повторное поглощение того же семени не принесет никаких результатов. Этап культивации жертвы должен совпадать с культивацией мастера или не быть выше одной большой границы. Чтобы получить характеристики, мастер должен быть полностью здоров. Иначе происходит исцеление, и при этом сохраняется правило повторного использования родословной, что не дает возможности позже поглотить ее ради характеристик. Созданное мастером умение. Ранг: мистический. Время использования. Способ активации. Духовная сила. Цель навыка: только мастер. Затраты СП: 6. Восприятие: плюс 1. Вау. Джек ошеломленно смотрел на описание. Просто божественный навык. Досадно, что ограничений тоже много. Вот если бы не было ограничения на повторное поглощение, ух, я бы за пару дней смог стать сильнее Генри, — размечтался герой. И что значит создано мной? Я ничего не создавал. Или, то, что создает система, считается созданным мною. Или система — это и есть я. Все же, только я обладаю ею, а у остальных нет ничего похожего. Ах, голова пухнет от всех этих вопросов. Ладно, надо успокоиться через медитацию. Где там мои любимые драгоценные камушки? Джек стал возиться в кучке камней, а потом вспомнил, что специально положил их сбоку, чтобы потом быстро найти, а в итоге, как обычно бывает, только дольше заставил себя искать. Парень потратил несколько часов на медитацию, увеличив немного аниму в своем теле, заодно переработав часть, ранее полученной от кабанов. Анима: 252-440. Теперь время найти жертву для экспериментов. С энтузиазмом проговорил юноша, выпив воды из бурдюка. С этими словами, он спрыгнул с выступа и отправился в лес, взяв с собой только топор. Чтобы найти жертву, Джек потратил несколько десятков минут, бегая кругами в ранее определенной зоне для охоты. Он не стал рисковать и слишком далеко отдаляться, не смея забывать про бандитов. Вскоре ему на глаза попался одинокий двухуровневый кабан, который благополучно отправился к праотцам, получив топором по голове. Джек заметил, что когда разница в защите слишком велика, ему становится очень легко попасть по жизненно важным местам. После чего, взяв эту же ситуацию, он развернул ее на 180 градусов и представил, что противник подавляет его в этом параметре и легко поражает оружием уже по его голове. Сможет он принять такой удар? Герой в этом сильно сомневался. После того, как Джек собрал 11 аниме, приступил к поглощению родословной. Анима 263-440. Задействовав духовную силу, Джек активировал печать в глубине своей души, протянул вперед руку и указал ею на жертву. Затем почувствовал всасывающую силу в ладони. Пальцы самовольно стали сжиматься в хватательном движении. Туша кабана начала дрожать и усыхать прямо на глазах. Кровь собиралась в воздухе, испаряясь и уменьшалась в размерах, пока не была получена сущность крови с размером в кулак. Потом этот кровавый комок стал кристаллизоваться, деформируясь в размерах и покрылся трещинами. Затем пеплом осыпался на землю, оставляя после себя красивое и блестящее глянцевое зернышко цвета красного дерева, которое прямо сейчас парило над ладонью парня. «Это и есть родословная дикого кабана», – завороженно пробормотал Джек. «А дальше что?» Парень тупо уставился на результат работы навыка. Потом снова занялся перечитывать его описание, неоднократно проделывая одно и то же. В конце концов он устал и от этого выругался. Да надоело постоянно лезть за описанием. «Эй, система, выведи отдельно на панель навык или нахрен нужна мне эта панель?» Хоть сказано было на эмоциях, но возмущение не лишено смысла. То ли система была добра сегодня к нему, то ли это и вправду логическое предназначение панели. В общем, в первой же иконке теперь отображалась рука, над которой парило красное зернышко. Эта иконка полностью соответствовала действительности. Рядом с панелью отобразилась всплывшая подсказка для навыка поглощения родословной. Теперь Джек мог легко отслеживать информацию. Поглощение, поглощение. Именно на это слово постоянно делается акцент. Но что это значит? Неужели я должен съесть это? Внезапно возникшая идея понурила героя еще больше. Но это же получилось из крови. Ладно, только ради характеристик. Мне нужно 100 единиц удачи. С этими пожеланиями он поглотил полученное зернышко. По вкусу как карамелька, подумал герой, а потом закашлялся. Джек упал на колени, его тело скрутило, а вены набухли. По всему организму прошли спазмы, которых приятными назвать было сложно. У юноши было чувство, что он только что за секунду выполнил тренировки месяц наперед, а после его резко отпустило и накрыло благодать. Тело стало легким, а чувства волшебными. Парень ощущал, как тело наполнилось жизнью. Ну и не только он, жизнью наполнился и его маленький друг, который уверенно смотрел на небеса, бросая им вызов. Джек быстро открыл общую информацию о себе, где увидел, что его ловкость поднялась на один пункт, а выносливость на два. Боже, это не навык, это чит. Ха-ха-ха, рассмеялся в голос Джек. Он поднимал все характеристики на один за переход на следующий уровень и две свободные, а тут сразу поднял три на ровном месте, что равносильно дополнительному повышению на уровень. Глаза, которыми он смотрел на навык, сейчас напоминали точь-в-точь глаза кабанов, которые услышали запах корня зерны. Его обуяло сильное желание начать резню в лесу. Но сперва, подумал герой и устремился в поисках еще одного кабана. После того, как нашел сразу две жертвы на третьем уровне, он быстро их убил, один раз подставившись под удар. После поглощения аниме с двух животных, Джек с неполным здоровьем проглотил еще одно зернышко. Его состояние было полностью восстановлено, но характеристики не добавились. Затем повторил то же самое со второй жертвой. Как парень и ожидал, характеристики дает только первое поглощение, а последующие можно использовать как зелье восстановления. Открыв панель, он оценил обновленную статистику. Сила – 7, ловкость – 12, интеллект – 3, дух – 3, выносливость – 7, удача – 18, хп – 63-63, скорость – 28-31 км/ч, 7.78-8.61 ms, анима 296-440. Теперь молодой герой почувствовал, что есть шанс быстро увеличить силу, даже оставаясь на том же уровне. Тогда он сможет защитить себя и Генри с его семьей, не говоря уже о ничтожном вступительном экзамене в секту. Вот только количество животных в лесу резко сократилось, и он не знал причину этого. Возможно ли, что это я так сильно повлиял на лес? Задумался Джек о том, что его величие могло повлиять на фауну. Неважно. Единственный вариант – это запретная зона. Там я найду не только кабанов. Сперва нужно отдать шкуры и купить дымчак. Размышляя об этом, парень добрался до лагеря. Закинув на плечи пару шкур, остальные скрутил и потащил в руках. Закрепив топор на поясе, герой отправился обратно в деревню. Глава 31. Прогулка по деревне. Сперва Джек побывал у себя дома. Там он заметил, что за его домом кто-то следил, и парень мог подумать только об одном человеке – Анна. Почувствовав тепло в груди, юноша набрал воды из колодца и выпил несколько кружек. После набрал несколько ведер и нагрел на печи. Спустя время он вышел из дома в новой легкой одежде, оставив кожаные обмундирования. Возле дома старшего Джек встретил Винни, которая несла ведра с водой в дом. «Старшая, доброе утро», – вежливо поприветствовал ее юноша. «Доброе», – поздоровалась Винни с легкой улыбкой на губах. «А где старший Генри?» «Он отправился в деревню по делам. Зачем ты его ищешь?» «Ничего особенного. Просто я только вернулся с охоты и решил заскочить, чтобы проявить свое уважение». Джек быстро помахал руками перед собой, боясь, что его неправильно поймут. Он не знал, рассказал ли Генри о бандитах жене или нет, но лучше перестраховаться. Винни удивленно приподняла бровь, не совсем понимая реакцию юноши. Немного подумав, ей в голову пришла только одна мысль, отчего на лице появилась загадочная улыбка, и она спросила: «Хочешь увидеть Анну?» «Да, я давно ее не видел», — быстро кивнул молодой герой, совсем не замечая странного блеска в глазах матери девушки. «Ну тогда пошли в дом». «Хорошо». Как только Джек зашел, то увидел уже привычную обстановку. Ему даже показалось, что он чувствует себя так, как будто вернулся к себе домой. Сев у стола, герой стал ждать. Послышались быстрые легкие шаги, которые приближались со второго этажа. Вскоре показалась Анна, на лице которой было отображено счастье и радость. «Тару!» – закричала девушка. «Анна!» – в ответ закричал молодой человек, и они рассмеялись. Поприветствовав ее, Джек сразу открыл интерфейс и проверил информацию о ней. Сила – 1, ловкость – 1, интеллект – 3, дух – 2, выносливость – 1, удача – 7. Увидев, которую он был удивлен, ее характеристики были выше, чем у него, когда он был на первом уровне, а ведь он был обладателем божественного тела. «Неужели мое божественное телосложение настолько убогое?» – печально подумал Джоу. Анна обладала особым талантом, но система не указывала каким. Только особое телосложение было написано в информационном окне. В любом случае парень был искренне рад за нее. Он провел в этом мире, как культиватор, меньше месяца, но уже столкнулся с кучей проблем и несколько раз был на грани смерти. Поэтому, если у девушки были дополнительные 100 метров в начале забега, то это к лучшему. «Ты только что вернулся?» – спросила Анна. «Да, мне нужно купить пару вещей, а также есть дело в магазине «Чешуя дракона». Но перед этим, я хотел зайти и сказать, что со мной все в порядке». «Здорово, а я вот постоянно дома нахожусь», — печально проговорила девушка. «Папа заставляет постоянно медитировать с какими-то камнями и не выпускает меня погулять. Только когда я хожу к тебе, чтобы прибраться и присмотреть за курятником, у меня есть некоторое время на прогулку по деревне». «Эх, Анна, старшего Генри можно понять. Он хочет, чтобы ты как можно быстрее подняла уровень перед экзаменами. Это повысит твои шансы на вступление в секту. Когда ты там станешь ученицей, твое будущее будет во много раз лучше, чем в такой глуши, как эта деревня. Поверь, в этом мире много плохих людей, и они при этом достаточно сильные, чтобы стереть с лица земли всю эту деревню, убить твоих папу и маму, меня и твоих друзей. Я думаю, что очень важно увеличить свою силу и защитить тех, кто тебе дорог. Я понимаю, просто это так скучно. Я бы хотела, как ты, Тару, охотиться в лесу. Как думаешь, папа отпустит меня с тобой?» Посмотрела она ему в лицо с надеждой в глазах, уже думая о том, как же ей отказать, но при этом не обидеть, раздался голос. «Нет, запрещаю. Старший Генри». Джек увидел в дверях грозную мужскую фигуру с хмурым взглядом на лице. «Папа?» – удивилась Анна, а потом рассердилась и стукнула ножкой по полу. «Но почему? Я уже первого уровня и слабее только ссылкой Тару, но не намного, правда же, Тару?» Она посмотрела на Джека, в поисках его поддержки. Парень проглотил ком слюны. «Не намного, да, эх, такая наивная», – подумал герой про себя, но в голос уверенно проговорил. «Конечно», – и серьезно кивнул головой, подтверждая сказанное за истину. На лице девушки появилась довольная улыбка и, сложив руки на груди, она провоцированно посмотрела на отца, якобы говоря: «Вот видишь, я сильная». Генри уставился на парня, как будто впервые его увидел. Такая наглая ложь, только чтобы спихнуть всю дальнейшую ответственность на него, сильно его злила. «Эти дети», — проворчал себе под нос мужчина. «Подкаблучник», — выдавил он из себя, видя, как на лице парня появилась широкая улыбка на все 32 зуба. Затем Генри обратился к дочке. «Мы с тобой договаривались, что ты будешь заниматься, пока не достигнешь 3 уровня. Осталось времени чуть больше месяца до экзамена, поэтому ты будешь сидеть дома и медитировать. Это не обсуждается». Джек же, посмеиваясь про себя, сказал: «Не подкаблучник, а человек, ценящий слова своей подруги». «Почему?» – закричала Анна. «Потому что я твой отец, и я так сказал», – закрыл тему Генри. «Аргумент», – с издевкой подумал Джек, но в глубине души полностью поддерживал мнение своего старшего. «Ах, но я как в тюрьме». На глазах девочки стали появляться слезы, отчего сердца мужчин кольнуло. Каждый из них почувствовал вину и нарастающую головную боль. «Старший, как насчет того, чтобы сегодня немного передохнуть? Постоянная культивация тоже не всегда хорошо. Тем более я давно не общался с Анной». Джек решил вмешаться, найдя эдакий компромисс для всех, а потом заметил, что старший задумался и не был сразу против, и продолжил: «Я как раз давно не пробовал местной кухни. Можно я возьму ее на прогулку по деревне, а позже приведу домой в целостности и сохранности?» Генри немного подумал и решил, что был слишком строг с дочкой, поэтому день отдыха не станет проблемой, и отпустить дочку с Джеком не выглядело плохой идеей. Он не понаслышке знал о силе и мужестве мальчугана, поэтому считал, что кроме 4 человек в деревне Малец был самым сильным. Конечно, есть много практиков с более высокой культивацией, но речь идет о силе, так что не должно возникнуть никаких проблем. «Хорошо», — согласился Генри, «но до вечера она должна быть дома», — уточнил на всякий пожарный, так как, по его мнению, для девочки остался только один природный враг, и это Джек. «Без проблем», — сразу согласился юноша. «Ура!» — закричала Анна и побежала на второй этаж. «Я переодеваться». «Что случилось?» Услышав крик, в дом зашла Винни. «Я отпустил погулять Анну с этим мелким подлизой». Генри указал пальцем на Джека. «Ау, и всего-то, а столько счастья», — улыбнулась мать, а потом вернулась заниматься делами по хозяйству. «Как твои успехи?» — спросил Генри. Пока они ждали, Джек рассказал о том, что выполнил тренировку, для которой готовился и покупал капканы, не скрывая того факта, что привлек слишком много животных, и если бы не заранее приготовленные дополнительные ловушки, то был бы в большой беде. После перешел на жалобы в сторону кузнеца и о том, что последний в очередной раз его обдурил и по сути ограбил. Услышав, что Джек теперь должен 6 золотых монет кузнецу, мужчина еле сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. Он только недавно общался с Кирком и знал, что лысый хорошо относится к пареньку. Видимо, это такая форма заботы или что-то подобное, поэтому не стал предлагать закрыть долг, веря, что у кузнеца были хорошие намерения насчет пацана. К тому же 6 золотых — это серьезные деньги даже для него, а заставить чуток пострадать это негодяя было весьма неплохой идеей, по мнению Генри. Также юноша рассказал о том, что количество животных резко сократилось по непонятной причине, и, возможно, он виноват в этом, но Генри покачал головой. «Это маловероятно, что, убив с десяток кабанов, ты мог повлиять на весь лес, не говоря о десятке животных. Даже если бы ты их 100 перебил, то это вообще ничего бы не изменило». «Тогда бандиты?» — хмуро спросил парень. «Скорее всего», — подтвердил Генри, «не думай об этом. Они вряд ли полезут сюда, а если осмелятся, то найдут свою смерть», — уверенно заключил мужчина. «Откуда такая уверенность? В деревне есть практик на пике формирования основ. Пока сюда не придет мастер основного ядра, мы будем в полной безопасности», — Генри раскрыл немного информации юноши. «Что? Кто это?» — пораженно воскликнул юноша. «Это», — хотел он уже рассказать о Ханне, а потом подумал о том, что старуха по какой-то причине ничего не сообщила парню, поэтому и он не стал этого делать. «Это секрет», — быстро договорил Генри. «Тьфу», — фыркнул Джек, — «зачем такая таинственность? Что за детский сад?» Но сам сгорал от интереса узнать, кто же это. Через пару минут спустилась Анна с распущенными волосами, одетая в легкое розовое платьице. «Ох, тебе идет», — высказал свое мнение Джек, отчего улыбка на лице девочки стала еще шире. Она подбежала к нему и взяла за руку, вытаскивая юношу из дома и не замечая нервного взгляда своего отца. «Мы пошли гулять», — крикнула она напоследок. «Вернитесь до темноты». Вдогонку послышался голос Генри, который уже начал сожалеть о том, что отпустил дочку с Джеком. Парочка ходила по деревне, подходя то к одной лавке с разными вещицами, то к другой. Благодаря системе, Парень мог отчетливо видеть характеристики продаваемых предметов, и все они в его глазах были полным хламом. В некоторых безделушках девочка была заинтересована, поэтому герой покупал их. Разные цепочки, браслеты из сплава мягких металлов, выглядящих как золото, яблоки и другое съедобные и несъедобные изделия, все это интересовало девушку. Имея на руках 50 серебра, Джек мог позволить купить много вещей, из которых браслет за 2 серебра являлся самым дорогим. Видя счастливое лицо Анны, к которой он относился, как к младшей сестре, как он мог отказать ей? Прогуливаясь, юноша заметил таверну и потащил за собой Анну, чтобы перекусить. Если бы в деревне был ресторан, то он пригласил бы туда, но как бы смешно ни звучало, тут не было подобных заведений. Поэтому пришлось пользоваться тем, что есть. Внутри таверны было немного шумно, но все занимались своим отдыхом, не обращая никакого внимания на вошедших. Взглядом осмотрев помещение, Джек нашел свободное место, которое было достаточно отдаленное от входа, и рядом не было никого другого. Усевшись, он подозвал официантку. «Чем могу помочь, молодые люди?» — поприветствовала подошедшая девушка дежурной улыбкой. «Можете посоветовать нам свои лучшие блюда?» Юноша ни разу не был в таверне и тем более не пробовал местную стряпню. В данной ситуации лучшее, что он мог придумать, банально запросить совета у местной работницы. «У нас есть змеиный суп, а также мясо запеченного кабана с вареным картофелем». «Опять мясо кабана?» – подумал юноша, сразу отметая этот вариант. «Давайте мне змеиный суп, и если есть у вас сладкое вино, то принесите и его бутылочку». Повернувшись к Анне, парень спросил: «Ты чего хочешь, а у вас есть сладкое?» — спросила Анна. «Есть пирог с дикими ягодами», — кивнула официантка. «Тогда мне пирог и чай». Она хотела тоже заказать вино, но потом подумала о том, что о ней подумает Тару, и отказалась от этой идеи. Она никогда не пробовала алкоголь и побоялась, что ей станет плохо. «Хорошо», — подтвердила официантка, делая записи на клочке бумаги, а после сообщила: «Ваш заказ под номером 37 на сумму 12 серебра и 20 медных». «Понял», — кивнул Джек и вытащил монеты. Официантка одним легким профессиональным движением махнула над столом, и все монеты оказались внутри кармана фартука. С улыбкой она оторвала кусок бумажки со списком того, что они заказали, написанной суммой и ее именем, затем передала им. «С ней вы сможете подтвердить заказанное, когда его принесут», — а после убежала выполнять свою работу. «Тару, 12 серебра — это так дорого. Все нормально?» — с переживанием спросила Анна, думая, что и так он потратился на разные безделушки до этого, так еще и за еду в таверне пришлось заплатить, а она так спешила покинуть дом, что забыла попросить денег у отца. На что Джек только отмахнулся и сказал: «Это мелочи. Я могу заработать эти деньги всего за один день в лесу». Думая про себя, что наконец смог перед кем-то покрасоваться, довольно-таки приятное чувство заметил для себя юноша.